Кто помолчал и будничным тоном добавил. «Не хотелось бы тебя пугать, но, знаешь, ведь могущество вроде нашего — не драгоценный камень, который можно спрятать в тайнике и быть уверенным, что это достояние останется при тебе до конца жизни. Иногда магическая сила покидает своего обладателя, без каких бы то ни было видимых причин, а потом возвращается или не возвращается. Так тоже бывает». Он внимательно посмотрел на меня и одобрительно заметил. «Вижу, мои слова не произвели на тебя особого впечатления. Или ты просто мне не веришь?» «Если бы ты сказал мне это пару лет назад, я бы постарался тебе не поверить. А если бы все-таки поверил, непременно грохнулся бы в обморок», — усмехнулся я. «Ну, или хоть в штаны навалял бы на худой конец. А сейчас, даже не знаю почему, но мне действительно все равно. Вода дала, вода взяла, как любят говорить представители одного мудрого маленького северного народца, на моей, по счастью, далекой родине. Ладно, и что с того? Ты решил провести генеральную репетицию на всякий случай». «Да», — согласился Шуров. «Заодно веду подсчет ситуаций, в которых мы могли бы погибнуть, если бы не владели магией. Пока, можно сказать, все идет неплохо. Вот только давишний камень над входом. Такая примитивная ловушка. Но она вполне могла оказаться фатальной. Это, конечно, был непростительный промах». «Ну, кутыки, небось, не просто каменюку приготовили, но и глаза тебе отвели», — предположил я. «Но почему ты вдруг решил провести эту самую репетицию? Дурные предчувствия? Тебе кажется, что сила может скоро покинуть тебя? Думаешь, пора подготовиться?» «Да нет. Что ты?» — отмахнулся он. «Никаких предчувствий нет и быть не может. Такие вещи всегда случаются внезапно. Просто я уже очень давно хотел проверить себя в подобной ситуации. Да все, не было случая. Я ведь был занят исключительно служебными делами и не мог позволить себе неоправданный риск. Как-то задолго до того, как ты появился в Йеха, сэр Джуфин рассказал мне о том, как он сам утратил могущество, и его рассказ произвел на меня весьма сильное впечатление. Полагаю, именно на такой эффект он рассчитывал. Ты же знаешь, наш шеф никогда ничего не делает без далеко идущих целей». «Да уж, он у нас великий стратег», — невольно улыбнулся я. «Вот уж чего не могу представить, так это Джуфина, утратившего могущество. А когда с ним это случилось? В молодости?» «Нет, гораздо позже. Сила ушла от сэра Джуфина ту пору, когда он уже зарекомендовал себя в качестве китарийского охотника. И могущественных врагов у него было столько, что любой здравомыслящий человек на его месте постарался бы умереть добровольно, просто чтобы не растягивать сие сомнительное удовольствие. В его распоряжении оставались только изворотливый ум и непреклонное намерение выжить». «Не так уж мало», — нерешительно сказал я. «И не так уж много. Не забывай, что сотни людей, весьма искушенных в магии, считали своим долгом избавиться от китарийского охотника. А тут такой случай». «И как он выкрутился?» «Ему пришлось удрать из Соединенного Королевства. Джуфин переменил внешность. Заметь, ему пришлось довольствоваться самыми примитивными ухищрениями, поскольку обращаться за помощью к специалистам было равносильно самоубийству. Ловко прикинулся ограбленным ирашийским купцом. Благо, отлично говорил на их странном наречии. Нашел своих, с позволения сказать, земляков. Разжалобил их какой-то печальной историей. Присоединился к каравану и в конце концов оказался в Ираше. Там он провел несколько лет. Поначалу стал простым уличным торговцем. Продавал вэр тамошним мастеровым». «А что это за дрянь такая, вэр?» — удивленно спросил я. «Не сказал бы, что дрянь». Серьезно, словно речь шла о принципиально важных вещах, возразил Шурф. «Вэр — это сорт ирашийского пива. В отличие от камры, пиво у них отличное. По крайней мере, на мой вкус. Сэр Джуфин рассказал мне, что за пару лет ему удалось сколотить небольшой капитал и открыть свое дело. Он держал трактир, где посетителям подавали все тот же вэр и небольшой выбор холодных закусок. За прилавком стоял сам Джуфин. Он не мог позволить себе роскошь платить наемному работнику». Я неудержимо расхохотался, представив, как изумительно смотрелся сэр Джуфин Халли, сосредоточенно наполняющий кружки за прилавком пивной. «Да, сейчас это действительно кажется забавным», — согласился Шурф. «Даже не верится?» — я озадаченно покачал головой. «А он тебя не разыграл часом?» «Поначалу я и сам так думал. Эта история показалась мне настолько неправдоподобной, что я дал себе труд проверить некоторые факты», — признался Лонли Локли. «Оказалось, сэр Джуфин рассказал мне чистую правду. Он прожил в Ираше 7 лет, если я не ошибаюсь. А потом пришло утро, которое он назвал самым восхитительным утром в своей жизни. Его сила вернулась, словно прошедшие годы были обыкновенным пустым сном. Разумеется, сэр Джуфин тут же избавился от своего бизнеса и вернулся в Йеха. «Странная история», — вздохнул я. «Почему он мне ее никогда не рассказывал?» «Случая подходящего не было, полагаю». Пожал плечами Шурф. «И знаешь, что мне показалось самым удивительным? Сэр Джуфин сказал мне, что теперь считает годы, проведенные в Ираше, не только тяжелым испытанием, но и самым полезным опытом в своей жизни. Он утверждал, что именно тогда и узнал себе цену. И еще он сказал мне, что никогда не чувствовал себя столь свободным, как в те дни, когда понял, что может жить, даже утратив единственный смысл своего существования. Просто жить, несмотря ни на что, без надежды, без цели, без обещания награды в конце испытаний. Он ведь не знал тогда, что его сила вернется. Думал, его настигло какое-нибудь древнее проклятие, лекарство, от которого не существует. Предполагал, что вслед за могуществом уйдет и жизненная сила, а потом приготовился к скорой смерти. И только гораздо позже, вернувшись в Йеха и получив доступ к тайной библиотеке Ордена Семилистника, сэр Джуфин выяснил, что утрата могущества на время или навсегда, как повезет, явление весьма распространенное среди практикующих истинную магию. Бич магов. Вот как называется этот недуг в древних рукописях Ханхоны. Говоря на чистоту, от его откровения я испытал настоящий ужас. Впервые с тех пор, как безумный рыбник вырвался из рук мертвых магистров Ордена Ледяной Руки. Разумеется, сейчас мирные времена. И вряд ли моей жизни будет угрожать опасность, если я вдруг стану беспомощным, как новорожденный. Но есть вещи, которые хуже смерти. «Что может быть хуже смерти?» — тихо спросил я. «Когда умрем, разберемся». Неожиданно подмигнул мне Шурф. «Ладно, хватит об этом, пожалуй. Хвала магистрам, у нас есть другие заботы». Решительно заключил он. «Подожди», — попросил я. «Выходит, из-за истории нашего шефа, которая так тебя впечатлила, мы сидим тут, как два идиота, и стараемся вразумить семейство Кутыков при помощи задушевных бесед? Не понимаю, в чем, собственно, состоит вызов? Хлопот много, это правда, но...» «Как я уже сказал тебе в самом начале, я решил воспользоваться случаем и испытать, на что мы с тобой годимся». Этот упрямец казался мне слегка смущенным, но менять свое решение он явно не собирался. «Я с самого начала попросил тебя потерпеть всего пару дней», — добавил он. «Если, скажем, завтра вечером я окончательно пойму, что обычными методами мы ничего не добьемся, я сам попрошу тебя пустить в ход свои смертные шары». «Поскольку сделаешь вывод, что грош нам цена?» — сочувственно спросил я. «И как мы с тобой после этого жить на свете будем?» «Ну ты даешь, сэр Шурф. Такой вроде бы взрослый, серьезный дядька. Ладно, к твоему сведению, я тоже азартный человек. Со мной в свое время никто в карты играть не садился, поскольку я славился привычкой крушить мебель в случае плохой сдачи». «Это ты к чему?» — спросил он. «А к тому, что я с удовольствием поиграю по твоим правилам», — объявил я. «Никаких проблем, дружище. Мы их с дерьмом сожрем, без всяких там смертных шаров и прочей мистической дребедени». Подтверждение моих слов, пол в комнате снова заходил ходуном. В окно ворвался порыв ураганного ветра, а в коридоре раздалось зловещее хихиканье, больше похожее на крик кикиморы. «Ну и что дальше?» – строго спросил я у окружающей обстановки. Это, как ни странно, подействовало. Пол снова стал казаться вполне надежным, хихиканье прекратилось, ветер утих. Я заговорщически подмигнул Лонли Локли, в глубине души удивляясь внезапной перемене собственного настроения. «Сейчас я был готов перевернуть весь мир. Скажу больше. Я был готов голыми руками удавить каждого, кто откажется предоставить в мое распоряжение точку опоры, необходимую для выполнения этой операции. Значит так, — решил я. — Ты, сэр Шурф, как хочешь. А я собираюсь для начала хорошенько обшарить весь дом. Составишь мне компанию?» «Неужели ты полагаешь, будто пропавший урмага просто заперт в одной из комнат?» — недоверчиво спросил Шурф. «По-моему, это